Чем жив человек? Застолье в квартире Селиверстовых всегда начиналось с песен. С народных, застольных, фронтовых, а иногда и блатных. За столом Степан и его сослуживец Шмонин. Оба в расстегнутых гимнастерках с красными лицами. Женщины, Аглая и жена Шмонина, носили из кухни блюда, сами выпивали, закусывали, поддакивали в мужском разговоре. «Помнишь, в 44-м, — рассказывал Шмонин, — штрафбат на заградотряд пошел. А у нас в заградотряде два пулемета и взвод салаг. Но мы их всех уложили, всех!» Степан, не отрываясь от рюмки, кивал. «Так точно, Федор Петрович, мясо было. Так ведь не люди, враги народа». Они пили за Сталина, за Ленина, за победу, за партию, за комсомол, за свои молодые годы. За все, что казалось вечным и правильным. «Извил!» — громко крикнула Аглая. «Иди к столу!» Из соседней комнаты вышел подросток. Глаза внимательные, челюсть напряжена. «Садись!» — махнул рукой Степан. «За Сталина пить будем!» «Присаживайся!» — ехидно поправил Шмонин. «Пока!» Жена Шмонина испуганно засмеялась. «Федор, тише, дети же!» Шмонин вскинулся. «Не хочешь — не пей!» «Пью, пью!» — пробормотала она. «Как за вождя не выпить?» Аглая смотрела на мужа с тревогой, но молчала. Извил молча поднял рюмку с лимонадом, но Шмонин налил и протянул ему полный бокал портвейна, который пили женщины. «За Сталина только так! Хорошее имя у тебя!» — сказал, крякнув, Шмонин. — Извил. — Верно, Степан? — Исполняющий заветы Ленина, — важно проговорил Степан. — Наше воспитание. Смену растим. Тем временем в маленькой комнате Веры, которая также располагалась на Серпуховке, рядом с коммунальной квартирой имений, царила тишина. Вера читала Библию при настольной лампе. Алик писал. Писал он концентрированно, сразу набело, будто слова сами вытекали из пера. Раздался осторожный стук в дверь. «Работай, не отвлекайся», — сказала Вера. «Это, наверное, мама». Вера вышла в прихожую и впустила Лену в квартиру. «Я ненадолго. Володя со службы вот-вот вернется, надо накормить. Сухомяткой живет». Муж Лены, отец Алика и Павлика Владимир Мень, работал главным инженером на одной из подмосковных текстильных фабрик. На самом деле по паспорту он был не Владимир, а Вольф, но для сотрудников на его предприятии это было сложное и не очень понятное имя. Так он стал даже для домашних Владимиром. В юные годы, будучи студентом Киевского технологического института, он увлекался идеями сионизма, и даже возглавлял Киевское городское отделение молодежного крыла Еврейской рабочей партии «Паалей Цион». В конце 20-х эта партия прекратила свое существование. И в семье, и в целях безопасности об этой странице его биографии было не принято вспоминать, тем более, что старший брат Владимира Яков был арестован и расстрелян. Позднее Владимир с головой погрузился в работу на производстве и ни национальной, ни религиозной, ни политической тем в разговорах никогда не касался. Может быть, в связи с этим он абсолютно терпимо относился к увлечению Лены христианством, не препятствовал крещению Алика и Павлика и их религиозному воспитанию. И только уже много позже между Еленой и Владимиром возникали дискуссии о том, кто из них будет слушать радио. Радиоприемник в семье, естественно, был один, потому что христианские передачи «Голоса Ватикана» совпадали по времени с трансляциями «Голоса Израиля» на русском языке. Самого Владимира не миновала чаша испытаний во времена сталинских репрессий. Вот что рассказывала об этом сама Елена. В начале 41-го года Володю арестовали. Как технорук фабрики он имел право подписи наравне с директором и якобы подписал бумагу, по которой кто-то мог класть деньги в свой карман. В середине января у нас был обыск. Это произвело на меня тяжелейшее впечатление. Я воззвала к Господу, и вдруг слышу какой-то внутренний голос. «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Это меня успокоило, тем более что-то, что было у меня под матрацем, огромная богослужебная книга, они не увидели. Даже не полезли туда, а шкафчик с иконами открыли и тут же закрыли, так что сосед понятой ничего не видел. Володю взяли и в тот же день выпустили, но через 2 недели посадили надолго. Я боялась ездить к батюшке, чтоб не подвести его. Вместо меня ездила Верочка. Батюшка велел мне написать молитву взбранной воеводе и отдать Володе. Я так и сделала. К моей радости Володя молитву взял, прочел и оставил у себя. Через несколько месяцев я увидела во сне, что мне дают свидание с Володей. В комнате много людей, а мне надо с ним остаться наедине. Наконец, мы остались вдвоем. Я спросила его: «А молитву у тебя забрали?» «Нет», — сказал Володя, — «она осталась при мне». На этом я проснулась. Отец Серафим сказал, что этот сон послан мне в утешение. Он благословил меня особо молиться за Володю, и дети тоже должны были кратко молиться за него. На детей он наложил строгий пост в период Великого Поста. Когда я была у следователя, увидела полкомнаты, заваленной делами той фабрики, где Володя работал. В начале войны Володю перевели в Тулу. Там питание было хуже, чем в Москве, и у него начали отекать ноги. 18 декабря, под Николин день, состоялся суд. Подпись, из-за которой Володю забрали, оказалась фальшивой. Ее сфотографировали, увеличили и обнаружили подделку. Сразу же после суда Володю выпустили, но в Москве ему жить не разрешили и предложили любой другой город. Он выбрал Свердловск, где жили его родители и замужние сестры. Когда я получила телеграмму об освобождении Володи, я полетела к батюшке. Он взял у меня телеграмму и заплакал. Как он молился Божьей Матери и как благодарил ее. Я почувствовала, что именно за его молитвы Володю освободили. «Вот видите», — сказал батюшка, — «полкомнаты было дел, и все Божья Матерь закрыла». Когда началась война, отец Серафим благословил Лену с детьми покинуть Москву и перебраться в Загорск. Володя вызывал Лену в Свердловск, но она решила остаться. Немцы подошли близко к Москве. Было и страшно, и голодно, но отец Серафим сказал, что преподобный Сергий сохранит ее и детей и прокормит их во время голода. Так и было. «Алик не собирается домой?» — спросила Лена. «Нет, у меня заночует», — ответила Вера. «Пишет?» «Пишет». Елена немного помолчала, потом сказала: «Тревожно мне за него. Слишком он ранний». «Это хорошо, Лена, значит, так нужно. А если перегорит? Помнишь, в 9 лет братья Карамазовы, а потом приступ? Бог не возлагает больше, чем человек может вынести». «Ему опять приснились эти птицы. Со Сталиным». Лукавый пытается во сне пробиться. «Но Алика ему не осилить. Помнишь, что отец Серафим говорил?» «Великие дела ждут нашего мальчика», — повторила Елена. «И усатому недолго осталось. Помяни мое слово». Елена улыбнулась. «Как у Васильевых все прошло?» «Хорошо. Алик познакомился с Ведерниковым. Говорили долго. Алик хочет в семинарию». «И что?» «Сказали, знаний хватает, но до совершеннолетия нельзя». «Алик расстроился?» «Нет. Сказал, значит, Господу угодно, чтобы он сначала выучился на биолога. И еще он мне сказал, что решил стать священником в тот момент, когда увидел огромный дирижабль с портретом Сталина. Решил посвятить свою жизнь противостоянию злу». «Может, и правда. В наше время быть пастырем — это тяжелый крест. Но он же не один. Я уверена, рядом с ним всегда будут люди, которые его поддержат, и мы всегда будем рядом. Дай Бог. Не буду мешать. Поцелуй его за меня». Стихотворение Александра Меня «Не верю». «Ты говоришь, что волей рока слепым был случаем рожден, и во вселенной одиноко бездушный царствует закон. Что будут стерты беспощадно, без смысла небо и земля, что негде ждать душе отрады. Не верю, друг, не верю я. Будь этот старый мир таков, то не искал бы я свободы, не тяготился бы оков средь мертвой и слепой природы. Не верю я, тому зарок души и трепет и волнение, когда сияющий восток зажжет святое вдохновение. Тому зароком красота, которой не было бы ныне, будь вся вселенная пуста, и сердце было бы пустынней. Не верю я. В моей душе таятся силы вечной жизни, и я рожден не для земли, и не земля моя отчизна. 1951 год.